У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита, Пресвятой Троицы Сергиевой Лавры. Беседа первая. Детство и юношеские годы старца Варнавы. Знакомство с отшельником Геронтием. Поступление в братство Троицы Сергиевой Лавры. Старец иеромонах Варнава родился в селе Прудищах Тульской губернии 24 января 1831 года и во святом крещении наречен Василием в честь святителя Василия Великого. Его родители, Илья и Дарья Меркуловы, люди добрые и богобоязненные, радовались рождению сына. В семье у них за смертью старших детей, сыновей Лазаря, Геронтия и Авраама и двух дочерей Ксении и Александры, умерших еще младенцами, оставалась одна лишь дочь Матрона. Господь оставил малютку Василия и его сестру расти на утешение родителям и для облегчения их тяжелой крестьянской доли. Предизбранный десницей Вышнего и от утробы матерней даже до конца ведомый вслед Христу, иеромонах Варнава от юности воспринял в душе свои зачатки тех добродетелей, какие явили в нем впоследствии славного подвижника веры и благочестия, истинного носителя и верного исполнителя заветов Христовой любви. Его младенческие годы шли безмятежно в тиши родного крова. Но и тогда уже было очевидно для окружающих особое божественное благоволение к этому избраннику, о чем свидетельствуют бесхитростные рассказы, воспоминания самого иеромонаха Варнавы. Пример добродетельной жизни родителей, их постоянное стремление памятовать о Боге, ходить пред лицем Его, не могли не повлиять благотворно на впечатлительный ум и чистую душу отрока Василия. Благодаря своим родителям, он уже с детства начал обнаруживать склонность к духовной жизни. Любил бывать в храме, при богослужениях, старался заучивать на память церковные молитвы. Когда же он научился грамоте, то с особенным прилежанием стал заниматься чтением Слова Божия. Преимущественное влияние на воспитание в сыне добрых качеств оказала мать. Это видно уже из того, что отец Варнава, касаясь разговора своего прошлого, чаще вспоминал о своей родительнице. И сам он, видимо, подтверждал это, когда не раз выражал ей впоследствии при посторонних лицах свою признательность за доброе воспитание. Впрочем, и пример отца-труженика и нищелюбца имел влияние на выработку в сыне трудолюбия и на развитие в нем сердечного отношения к ближним и к беднякам в особенности. Но поскольку по своему положению хозяина и единственного работника в семье отец часто вынужден был оставлять дом под присмотром одной только жены своей Дарьи, то и труд воспитания сына конечно, ложился главным образом на нее. Очевидно, что воспитавшая в сыне своем истинного христианина, она и сама стояла на доступной ей высоте своего призвания как мать-христианка, хотя по бытовым условиям и воспитанию она, может быть, и не была чужда некоторой умственной простоты и неведения. Зато все это покрывалось высокой ее благовейной настроенностью. И тогда уже этому любимцу Божию открывается мир таинственного. Благочестиво настроенное дитя временами как бы отрешается от земли и витает в сфере видений, посильных к восприятию его младенческой души. Десница Всевышнего, предизбравшая отрока Василия служителем себе и предначертавший ему путь жизни во славу имени своего святаго, невидимо руководила им, охраняя жизнь его от опасности. Его благочестивая мать, впоследствии схемонахиня Иверской обители Дария, рассказывала несколько случаев, свидетельствующих о том, как промысл Божий действительно хранил избранного отрока своего. Так однажды, говорила она, будучи 4 лет, Василий, заигравший со сверстниками на улице, был настигнут лошадью, запряженную в тяжелый экипаж. Мальчик попал под колеса. Все бывшие при этом в ужасе подбегают к нему, поднимают его и к немалому изумлению своему видят его совершенно целым и невредимым. В другой раз, будучи уже 6-летним мальчиком, Василий, слезая с печи, нечаянно оступился, сорвался с самой верхней ступени и сильно ударился об пол. Перепуганная и растерявшаяся мать подбежала к нему, подняла с полу окровавленным и, не зная, чем и как ему помочь, обратилась мысленно с горячей молитвой к Богу о сохранении жизни своего сына. На другой день, к неописанной своей радости, она видит ребенка совершенно здоровым, только небольшой красноватый шрам, оставшийся на щеке, свидетельствовал о том, что с ним недавно случилось. Известно еще об одном замечательном случае в жизни Василия. Однажды он занемог от сильного кашля. Грудь его закладывала так, что он не мог дышать. Отец с матерью думали, что их Вася не останется жив. Но с ним случилось нечто необыкновенное. Как-то вечером Василий, изнемогая от приступа кашля, вдруг быстро приподнялся, и на его болезненном лице отразился испуг и удивление. Заметив испуг сына, отец спросил его: «Что с тобой, Вася? Чего ты испугался?» «Разве, батюшка, ты ничего не видишь?» «Я ничего не вижу. Да что видеть-то?» Немного успокоившись, отрок рассказал отцу следующее. «Когда меня стал душить кашель, я поднялся и сел к столу. Лежа тяжелее кашлять. И я, батюшка, за столом увидел какого-то юношу в белом одеянии, с лучезарным лицом, который, перелистывая книгу, так ласково и кротко смотрел на меня. Потом его не стало, и я почувствовал себя так хорошо и легко. Боль в груди утихла, как будто я и больным не был». Поняли тут родители отрока, что это было необычайное явление, и благодарили Бога за его милосердие к больному сыну. И не раз, может быть, вспоминая об этом и прославляя Бога, хранящего младенцев, Дарья внушала и маленькому Васе доступные в его возрасте понятия Боге Спасителе и об обязанностях к нему христианина. Как воспринимал впечатлительный ребенок познание о Боге из уроков матери своей, неизвестно. Только с младенчества, наученный знать и любить его, он, естественно, часто и мыслил о нем по-своему, по-детски представляя себе и некоторые события из священной истории. Так, например, сам иеромонах Варнава часто рассказывал о себе следующее. «Был я однажды летом в поле со своими товарищами-мальчиками, и там между двух березок я вдруг увидел Спасителя Иисуса Христа, который поднимался к небу и возносился. И теперь я хорошо помню, как видел его». Старец ничего не говорил в пояснении этого. Только при жизни своей он все собирался посетить это памятное ему место и даже хотел ознаменовать его каким-нибудь памятником, часовней или храмом. Но не судил ему Господь осуществить это намерение. О своем характере в детстве сам отец Варнава часто говорил, что он был мальчик шустрый и подвижный. свое недолгое обучение в псаломнической школе, Вася закончил изучением часослова и псалтири, и можно думать лишь самыми начальными уроками письма. Но вот он уже, отрок, отрывается от милых сердцу родных полей, перепроданный со своей родной семьей иному владельцу, и переселяется на чужбину в село Наро-Фоминскую Московской губернии. Впервые, может быть, глубокая скорбь сжимает нежное сердце впечатлительного мальчика. И юная душа его, меж тем, свыкается с опытным познанием странческого удела человека на земле. Время шло, отрок Василий рос и совершенствовался в христианской жизни. Не по годам он был серьезен, молчалив, избегал друзей и празднословного разговора. Все невольно обращали внимание на него. Когда он подрос и окреп силами, помещик приказал обучать его слесарному мастерству, которому он имел большую способность. Но находясь и здесь, в суете и заботе, не забывал Василий Бога. Каждый свободный от занятий в слесарне день Василий проводил здесь теперь в Засимовой пустыне, что близ села Наро-Фоминской. Там ему нравилась монастырская служба, нравилась и сама по себе тихая обитель, полюбилась ему и иноческая жизнь, насколько он мог узнать ее. Свободно от богослужения часы юный слесарь старался чем-либо послужить монахиням, то есть исправить старый порченный замок, другой ключик подберет, иной скобку или крючок к двери приделает. Может быть, к этим услугам побуждал его и славный в округе своей подвижнической жизнью монах Геронтий, в то время живший отшельником близ Засимовой пустыни. Старец этот, часто вспоминал иеромонах Варнава, очень уважал монашек и мне вот заповедал не покидать род ваш. Вот и маюсь я с вами целый век свой, шутя добавлял он. Появившееся в чуткой душе отрока Василия, сначала неопределенное, но неотделимое влечение к монастырю и монашеству и было, как оказалось после, призывом свыше на путь иноческой жизни. Так Десницею Вышнюю будущий инок, старец-слуга и отец великой обители инокинь еще в раннем отрочестве был привлечен к выполнению своей жизненной задачи – служить Богу и ближним. А знакомство его со старцем Геронтием послужило главной причиной решительной перемены его внутренней и внешней жизни. Среди множества посетителей, искавших у него совета и руководства в жизни, старец Геронтий особенно полюбил и приблизил к себе богобоязненного юношу Василия, нередко подолгу оставляя его у себя для беседы. Неизвестно, о чем, собственно, беседовали престарелый отшельник и юный отрок. Но, судя по сохранившимся у отца Варнавы письмам старца Геронтия к разным лицам, можно с уверенностью сказать, что предметом их собеседований было единое на потребу, душе полезное. Во всех письмах к духовным детям старец Геронтий направляет речь ко спасению души и учит словом от Священного Писания и поучения отеческих. Под влиянием этого опытного в духовной жизни старца в юном Василии возникла и постепенно созрела мысль отречься от мира и всех суетных, скоро приходящих его радости. Отвращая очи свои от суеты мирской, юноша не скрывал в своей домашней жизни начавшегося в нем внутреннего отречения от мира. Он не принимал участия даже в семейном торжестве по случаю свадьбы своей единственной сестры. Его отсутствие среди пировавшей молодежи, конечно, было замечено, но все уже привыкли видеть в нем человека не от мира сего, а потому не дивились его поступку. Иных радостей искало его чистое сердце, и посещение святых мест для поклонения прославленным угодникам Божьим было его любимым желанием. И хотя пока еще ничего не говорил скромный юноша своему наставнику о намерении оставить мир, но от зоркого духовного ока старца Геронтия не могла скрыться наклонность его к иночеству. В то время, как любящая мать с болью в сердце замечала начало подвигов самоотвержения будущего подвижника и, может быть, немало скорбела о том, что ее сын-кормилец нисколько не бережет себя, не ищет удобств жизни, не находит себе удовольствия в радостях мира сего. Старец Геронтий с радостью и любовью втайне наблюдал за юношей, сердце которого преисполнялось горячей любовью к Богу и стремлением угодить Ему. Василий понимал, что его престарелые родители смотрят на него как на единственную опору в старости своей. Ему ясно было, что ждет его, если он пойдет обычной дорогой семейного крестьянина. Но он не мог не сознавать, что эта жизненная доля никогда не будет ему по сердцу. Вот почему решимость покинуть мир для монастыря окончательно созрела и крепла в сердце, и он ждал только удобного случая, чтобы привести в исполнение свое тайное намерение. Но понятная любовь к родителям и жалость к их беспомощному одиночеству старости не допускали его прямо и сразу исполнить это намерение. И Василий решил ждать помощи Божией в том, а пока, приготовляясь сам к совершенному отречению от мира, подготовлял и родителей своих к предстоящим. Скоро случилось одно обстоятельство, которое имело решающее значение для Василия. Это было в 1650 году. Мать Василия собирается на богомоле в Троице Сергиеву Лавру. Зовет с собой и сына. Тот с радостью принимает предложение, и они отправляются в путь. Вот там-то, у раки угодника Божия, преподобного Сергия, Василий исподобился воспринять вместе с великим утешением для души своей и некоторые таинственное уверение в том, что его неодолимое тяготение к жизни иноческой не было мимолетным увлечением юношеского сердца, но что здесь, в обители иноков, и есть его родная среда. Об этом он сам рассказывал потом так. «Однажды, по окончании службы в Троицком соборе, подошел я и приложился к мощам преподобного Сергия. И когда прикладывался, почувствовал великую радость на душе. То было тогда для меня необъяснимое, но так сильно охватило меня всего, что я тут же у раки угодника Божия окончательно решил, что если Богу угодно будет поступить под кров его обители». Возвратясь домой, Василий открыл старцу Геронтию свое намерение оставить мир и посвятить себя на служение Богу. Старец вполне одобрил и благословил его на подвиг иночества. Нелегко было юноше видеть скорбь родителей, когда они узнали о его твердом намерении уединиться и оставить их без надежной опоры. Тяжело было отказать им просьбе и увещание еще пожить в мире и испытать себя, насколько твердо было его благое намерение. Но все преодолел юный борец, возложив надежду на Бога. Ему он поручил и своих престарелых родителей. И вот в 1651 году 20-летний Василий оставляет суетный мир, принимает родительское благословение на новую жизнь и удаляется в обитель преподобного Сергия Радонежского. Благочестивая мать его со всецелой преданностью воли Божией восприняла решение сына посвятить себя на служение Богу. Но при разлуке не вытерпело материнское сердце шумящей боли. Со слезами благословляя его, она говорила: «Кормилец, отрада моя, на кого ты нас покидаешь? На тебя я только и надеялась, что успокоишь ты мою старость, а теперь я лишаюсь тебя, сладкое чадо мое». Со слезами убеждал благоразумный юноша свою мать не предаваться чрезмерной печали, а молиться за него Богу. И как Елен на источнике водные, поспешил он в избранную им святую обитель. Вскоре за учеником своим в обитель прибыл и наставник его, старец Геронтий, возымевший желание окончить свой иноческий путь у мощей преподобного Сергия. Здесь он принял схиму и назван был Григорием.